Далеко позади собаки гонялись за зайцами. Впереди темнел густой лес. И это тоже были владения Моргана. «На сегодня достаточно. Завтра отправимся в другое место. Давай на перегонки». Удивившись этому вызову, Изабель засмеялась и понеслась вперед. Морган обогнал ее, но это поражение ничуть не огорчило девушку. Было так приятно скакать навстречу ветру, вдыхать горьковатый аромат полыни и вереска, слышать крики паривших в небе птиц. Сокол вдруг камнем упал в кустарник. Стадо коз неторопливо поднималось по пологому склону. Эта дикая местность вызывала восхищение в душе девушки. Обратно они возвращались в хорошем настроении. На последнем повороте дороги к ним присоединились собаки. Высунув языки, усталые, они бежали за лошадьми. «Если хочешь, я устрою охоту», — предложил Морган. Они поднялись на холм. Крепость Лисвен находилась внизу, в живописной долине. Были хорошо видны широкие выступы и зубчатые бойницы в каменных стенах. Над большими и маленькими башнями развивались флаги. «Он великолепен, ваш волшебный замок!» — восхищенно воскликнула девушка. «Дракону Нельсу нужна была крепость, а мой отец хотел иметь дом, похожий на те, что видел в Англии. Вот он и достраивал его. Тебе он нравится? Другого такого не найти». «Верно. Такого замка не отыщешь ни в Англии, ни в Уэльсе. Я тоже внес сюда свою лепту», — с улыбкой произнес Морган. Они спустились с холма. «Однажды зимой я приютил нескольких заморских мастеров», — начал рассказывать рыцарь. «В благодарность за это они расписали стены и украсили комнаты резными досками. Помнишь потолок в том зале, куда мы вошли ночью, как только приехали? Это их работа. Когда будет время, я покажу тебе остальное. Здесь есть еще очень красивое озеро с водопадом. В лесах полно всякого зверья. Есть кабаны и олени. Тебе здесь понравится». «Думаю, это уже произошло», — с улыбкой ответила Изабель. В ее фиалковых глазах появились искорки. «О, я очень рад, правда», — ответил рыцарь, не сводя глаз с ее лица. Сердце девушки бешено заколотилось, и она смущенно отвела взгляд. Они въехали на выложенный булыжником двор. Конюхи были готовы позаботиться о лошадях. Хозяин помог гости покинуть седло. Изабель успела почувствовать тепло его рук. Это снова взволновало ее. Лицо Моргана стало напряженным. Он быстро погладил свою руку. Девушка вспомнила, что он был ранен на турнире в Стоунхэме. «Рука все еще болит?» — участливо спросила она. — «Ноет, но рана пустяковая», — равнодушно ответил Морган. Они направились к окованной железом двери. Изабель свистнула своих собак. Ее умение свистеть удивило Моргана. Но, не проронив ни слова, он открыл перед ней дверь. Проходя мимо, Изабель ощутила тепло его тела. Она заглянула в лицо Моргану. Но его лицо казалось непроницаемым. Они словно застыли во времени.